Нама Вишну Падая, Кришна Пристая Бутале, Шримате Бхакти Веданта, Свами Нити Намине. Hare Hare. Гопалки, Чья Сигорни Тайки, Чья Гора Премананды, Слава всем собравшим собранным. Харе Кришна. Сегодня мы начинаем курс культуры семейных отношений. У нас будет 3 субботы подряд, наше занятие будет по 2 пары. Вот, то есть сегодня 2 пары, следующую субботу и через субботу. Мы затронем с вами много важных тем. Я признаюсь сразу, мы не сможем охватить все аспекты семейной жизни, это невозможно. Это невозможно. Но мы затронем какие-то фундаментальные темы, которые, без которых семейная жизнь невозможна вообще. Я скажу сразу, что здесь, похоже, насколько я понимаю, присутствуют преданные, которые приходят не только в академию. Почему? Потому что я знаю, что многие из вас знают, что здесь у нас в храме работает так называемый семейный комитет. И мы очень рекомендуем тем, кто ожидает помощи от семейного комитета, пройти этот курс. Вот, чтобы у нас сложилось правильное представление о том, что такое семейная жизнь и что нас ожидает в будущем, и как нам нужно правильно, на какой основе строить отношения с мужем или с женой в будущем. Поэтому здесь также присутствуют эти преданные. И я хотел попросить, если здесь таковые имеются, чтобы потом после занятия подошли, и мы вас запишем. Кто здесь присутствует, у кого уже анкеты есть в семейном комитете, или кто-то, может, хочет подать свою анкету в семейный комитет. То я не хотел бы слишком углубляться, потому что это будет слишком долго. Сегодня мы поговорим о двух важных составляющих грихаста ашрама. Я вам скажу, что вообще тема культуры семейных отношений очень-очень непроста. Почему? Потому что особенно те, которые какое-то время занимаются духовной практикой, мы читаем священные писания, мы много чего знаем, но самый сложный, самый большой вопрос, как потом это применить в своей жизни. То есть в теории мы разбираемся все более или менее. Все знают, сколько гун материальной природы, что у Кришны бесконечное количество энергии, что у него есть какие-то аватары, вот, когда он приходит, сколько живет Брахма, мы знаем. Мы все знаем. А кто из нас будет чистить картошку или кто будет выносить мусор, это вопрос. Потому что в шастре об этом четко не сказано. Муж делает, выносит мусор, а жена ходит на закупки. Нет. Поэтому в этом и вся сложность этого предмета, потому что мы будем пытаться применить это духовное знание в своей, нашей повседневной жизни. И поэтому это очень-очень непросто. Поэтому старайтесь быть внимательными. Я скажу так, на каждом занятии у нас будет своя тактика, но сейчас я вас попрошу, если у вас будут какие-то вопросы, задавайте их сразу. Вот мы будем стараться не уклоняться от главной темы, но лучше по ходу сразу решать какие-то вопросы. И первая тема, которую мы затронем, это важность грихаста ашрама. Важность грихаста ашрама. Я скажу сразу, в конце у вас будет контрольная, ну, вы сможете ее написать дома, но в зависимости от того, насколько вы сейчас поймете и усвоите материал, я вам скажу, в принципе, ничего нового, ничего сложного. Вот, потому что, ну, я думаю, что все здесь люди семейные или нет. Каждый семейный? Нет? Нет? Да? Нет? Сказала, что мама и папа в Украине. Да, во всяком случае у вас есть родители. Вот мама или папа, дедушки, бабушки, сестры и братья. Это означает, что у каждого из вас есть семья. Может быть, вы не замужем или не женаты, но у каждого из нас есть семья. Мы семейные люди все. Поэтому, может быть, я для вас не открою Америку. Вы много чего слышали на эти темы. Тем не менее, мы будем говорить о том, что говорят об этом священные писания. Вот. Мы учимся в рамках духовной академии, мы будем говорить о принципах, которые заложены в построении семьи, именно с точки зрения священных писаний. Поэтому это основа. Мы уделяем этой теме очень большое внимание. Я вам скажу, что здесь, в киевской общине сознания Кришны, на тему грихаста ашрама, теме грихаста ашрама мы посвящаем много времени. Почему? Потому что мы очень заинтересованы, мы очень хотим, чтобы преданные грихастхи, которые живут семейной жизнью, муж и жена, чтобы эти семьи были очень-очень крепкими. Это наш один из приоритетов в нашей общине. Мы очень этого желаем. Поэтому мы уделяем очень много внимания этому. Мы хотим, чтобы преданные, которые развиваются в сознании Кришны, чтобы они были счастливы. Но для этого наша жизнь, духовная и материальная, должны быть сбалансированы. У нас должен быть везде порядок. Тогда наш ум будет более-менее спокоен. И тогда мы сможем с удовольствием практиковать принципы духовной жизни. Если у нас что-то не так, то потом у нас будут трудности, потом у нас будут сложности. И тогда нам будет самим сложно позаботиться о себе. И также, что говорить, если станет речь о том, чтобы помочь кому-то, если мы себе не сможем помочь. Поэтому мы уделяем этой теме очень очень большое внимание и очень хотим, чтобы те преданные, которые присоединяются к обществу сознания Кришны, и тем более в семьях, если это семейные люди, чтобы вы были счастливы в семье, тогда общине, обществу вам будет легче, вам будет легче. Вот. Мы очень надеемся, что те, кто будут наиболее стабильны, вы сможете брать какую-то ответственность за распространение сознания Кришны, принципов сознания Кришны. Это основа. Итак, сейчас мы поговорим о важности Григрасхашаны. Это первая тема. Я не думаю, что займу много времени, но тем не менее. Всякий раз, когда мы задаемся вопросом, зачем вообще нужна семья, и на самом деле это вопрос. Это вопрос. Может быть, я был воспитан в другом времени, но сейчас все чаще и чаще я слышу один и тот же ответ. Когда ты спрашиваешь юношу или девушку, ты не собираешься жениться, или ты не хочешь выйти замуж, очень часто я слышу ответ, а зачем? А зачем? И так хорошо. К сожалению, мы воспитаны в этой доминирующей культуре, где принципы, устои сознания этого общества, они перевернуты. И людям очень сложно понять. Я вам скажу, что этот вопрос также возникает и у преданных. Я вам приведу один пример. Когда-то, когда я жил еще в другом городе, и у нас там был один преданный, и я спросил его: «Прабу, ты собираешься жениться?» У него были девушки, не одна. Вот, он пытался их познакомить с сознанием Кришны, он приглашал сюда в храм, на программу. Я говорю: «Когда ты женишься?» И он мне всегда задавал один и тот же вопрос: «А зачем?» Вот посмотрите, сейчас я каждый день могу вставать рано утром и вычитывать 16 кругов. Я каждое воскресенье могу приходить на воскресные программы. Каждый вечер я могу ходить в гости к преданным. Вот. То есть у меня, я каждый день читаю книги Шрилы Прабхупады. А теперь представьте, если у меня будет семья, а если потом еще будут дети. Когда я буду вычитывать мантру? Смогу ли я стабильно приходить в храм или к своим друзьям преданным? Смогу ли я читать каждый день книги? Вряд ли. Зачем мне семья? Логично? Логично, сказали Прабу. Матуши Богатырь. Я говорю, логика железная. Логика железная. И тем не менее мы говорим о важности Григрасхашаны. Это непростой вопрос, на самом деле. Потому что у нас есть уже опыт той жизни. У нас есть опыт. И мы видим, что, как нам кажется, что так жить легче. Нам так кажется. Но для того, чтобы понять важность Григрасхашаны, мы должны понять, прежде всего, что такое ашрам, что такое грихаста ашрам, что такое ашрам вообще. Вы слышали такое понятие ашрам? Вы проходили варнашрам, варны и ашрам. Что такое ашрам? Что? Уклад жизни, защита. Есть еще мнение? Прибежище, ашрая. Есть еще какие-то мнения? Место постижения Бога. Замечательно. Вы все правы, нет сомнений. Вы хорошо усвоили материал. Тем не менее, мне нужен был именно вот этот контекст. По сути дела, ашрам – это положение или место, где человек может практиковать принципы духовной жизни. Ашрам – это место, в котором человек может практиковать принципы духовной жизни. Да, вы можете себе что-то помечать, потому что потом вам нужно будет отвечать в письменном виде. Поэтому говорят, что существует 4 ашрама. Брамачари ашрам, грихаста ашрам, ванапрастха ашрам и саньяса ашрам. Мы не будем лезть в дебри, ванапрастха ашрам, саньяса ашрам, но в данном контексте мы должны понять, что духовная жизнь означает. Это место, где я буду заниматься духовной практикой. Это означает, что моя жизнь в социальной сфере, в этом контексте, должна быть упорядочена. Это то, что отведено Богом. Должен быть либо брамачари, я практикую принципы духовной жизни в социуме, среди таких же, как и я, брамачари или брамачарини, либо грихаста ашрам. Я практикую принципы духовной жизни тоже в социуме, потому что у меня есть муж, или у меня есть жена, у меня есть дети, у меня есть родители, о которых я забочусь. Итак, духовная жизнь означает в какой-то степени, в этом контексте, упорядоченность. Есть какие-то правила, есть какие-то принципы. Духовные люди – это прежде всего принципиальные люди, которые живут по каким-то законам. И прежде всего это законы, которые установлены Богом. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите, в 4 главе, 13 стихе говорит, что именно Он разделил общество на 4 варны и 4 ашрамы. Он не говорит о том, что там есть ашрам брамачари, тот, кто просто живет дома. Нет, такого нет. Либо брамачари, либо грехастха. Это означает, что если мы принимаем это, то мы следуем закону Бога. Если нет, это означает... Конечно, я сейчас не хочу касаться темы исключений. У каждого из нас есть какой-то свой случай уникальный. Я сейчас говорю в общем, о правилах. Об исключениях мы можем поговорить в конце, либо, может быть, на перемене, либо в любое другое время. Понятно, что у каждого какая-то своя ситуация. Но тем не менее, если мы принимаем законы Бога, это первый шаг на пути к Нему. Если мы не принимаем это означает, это в большей или меньшей степени адхарма. Адхарма. Я живу так, как хочется мне, не так, как хочется Ему. Тогда о духовной жизни не может быть и речи. Поэтому грехаса ашам, прежде всего, мы должны понять, нам необходим ашам. И неважно, это грехаса ашам или брамачари ашам. Я должен сам для себя понять, я должен сам для себя решить, в каком ашаме, в каком положении мне легче практиковать принципы духовной жизни. Для кого-то, кому-то нужна упрощенная жизнь. Кому-то нравится, условно говоря, заниматься немногими вещами. Например, изучать шастры, проповедовать. Очень скромная жизнь, например, спать в спальнике, например, на полу. Для кого-то это лучше, чем обременять себя ответственностью, большей ответственностью. Тогда человек ведет упрощенный образ жизни, но он больше проповедует. Он занимается сугубо духовной практикой, не отвлекается на материальную какую-то жизнь, на материальную деятельность. Когда нужно зарабатывать деньги, воспитывать детей, получать самому образование и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Я более чем уверен, что вы видите здесь в храме, например, преданных, которые в шафрановой одежде. Это брамачари. Я когда-то тоже был брамачари. Я четко для себя понимал, что настанет время, это просто для меня сейчас школа, я обучаюсь, потом я стану грехастхой. Я четко понимал, мое сознание – это сознание грехастхи. Я где-то люблю комфорт, где-то, так сказать, я помню, когда я был брамачарием, у нас один брамачарий женился, и он пригласил как-то в гости, и тогда мне уже было лет 27-28, и я первый раз попробовал цветную капусту в кляре, простите за откровение. Я понял тогда, все, я однозначно стану грехастой. Мы тогда такое не имели вообще в брамачарии. Это было очень аскетично. То есть мы должны понять, в каком ашаме мой ум в наибольшей степени спокоен. В каком ашаме мой ум в наибольшей степени спокоен. Зачем? Почему? Потому что для духовной практики очень важно спокойствие ума, чтобы он не отвлекался на что-то другое. Кому-то для того, чтобы его ум был спокоен, нужен просто спальник и все. Четкий, больше ничего не нужно. Кому-то для того, чтобы у него ум был спокоен, ему нужна жена, ему нужна какая-то кровать, ему нужен дом, машина, чтобы ум был спокоен. И так мы должны думать именно об этом. Тогда мы определяем, к какому ашаму мы принадлежим. В каком положении, в каком месте, в каком положении я должен быть, чтобы я мог заниматься духовной практикой. И так это то, что определено Господом. Он определяет ашаму и варму. Еще, конечно же, когда человек, неважно, это матаджи или прабу, находится в ашаме, подразумевается, что тогда в этом положении его ум будет в наибольшей степени спокоен. Веды говорят, что для матаджи, для женщины, для девушки быть зависимой от мужчины – это естественно. Это естественно. Это соответствует природе женщин. Шрила Прабхупада часто говорит в своих комментариях, что в ведические времена и сейчас, по сей день, в Индии, так заведено, что женщина всегда зависима. Когда она юная, когда она ребенок, когда она девочка, она зависит от своих родителей, от отца. Когда она вырастает, она зависит от мужа. И когда она находится в преклонном возрасте, она зависит от своих сыновей. Она всегда находится под защитой, чтобы ее ум был спокоен. Тогда легче. Мужчина все решает. Ей нужно просто выполнять свои обязанности, мужчина позаботится обо всем остальном. Тогда ум в наибольшей степени спокоен. Итак, для женщины ум спокоен, когда она находится в вашем прихасхаше, когда она находится под опекой мужчины. Для мужчины это также очень важно, находиться в вашем. Мы сейчас не будем слишком удаляться в тему брамачарьяшам, но прихасхашам. Почему? Потому что когда мы не находимся в вашем, я вам честно признаюсь, это не то, что мой опыт в том числе. Ум постоянно соскальзывает на один объект, на другой объект, на третий объект. Знаете, это правило, написанное, условно говоря, кровью. Если мы не вашими, это означает, рано или поздно будет падение. Будет падение. Будет падение. Это не 99,9, это 100. 100%. Будет падение. Поэтому ашрам также необходим, чтобы наш ум был спокоен. У меня есть жена, у меня есть объект. Все. Объект для моего служения. Все. Я не смотрю в другую сторону. В моей жизни все определено. Тогда ум успокаивается. Это также важно. Еще важность грехастха ашрама. Говорится, что грехастха ашрам важен также для того, чтобы поддерживать все остальные ашрамы. Только грехастха ашрам поддерживает все остальные ашрамы в плане, ну, скажем так, условно говоря, в материальном плане. Ванапрасти, саньяси или брамачари, они не работают. Они только проповедуют. Единственная деятельность, которую, главная деятельность, которой они занимаются, это проповедь. Но именно грехастха ашрам – это те преданные, которые проводят фестивали, которые строят храмы, которые участвуют в каких-то других социальных проектах. Вот. Это грехастха ашрам. Это ашрам, в котором преданные трудятся, в котором работают. Гриха буквально означает что? А? Дом. Дом. Еще есть варианты? Имущество. Гриха также означает имущество. Грехастха ашрам подразумевает, у вас есть какое-то имущество. У вас есть деньги также. Саньяси, как правило, или брамачари, они не имеют ничего общего с деньгами. Например, если брамачарям что-то надо, есть общая казна, они приходят и говорят, мы нуждаемся в том-то. Храм выделяет, им покупают. Не так, что он имеет деньги на кармане, хочу это, хочу то. Это не брамачари. Это не брамачари. Грехастхи – это позволительно. Еще один момент. Он немного вам может показаться теоретическим, тем не менее. Мы вначале говорили о том, что духовная жизнь означает принятие законов Бога. Это означает духовная жизнь. Человек, который хочет жить духовной жизнью, он пытается следовать путем дхармы, каких-то правил и предписаний, установленных Богом. Если человек следует дхарме, если он принимает законы Бога и живет в соответствии с ними, то естественным образом такой человек в конечном итоге перестает грешить. Потому что что такое грех? Грех – это когда мы не следуем законам Бога. Это грех. Неважно, что бы мы ни делали. Он может быть более тяжкий или менее тяжкий, неважно. Но когда мы идем по правилам, когда мы следуем правилам Бога, это означает, рано или поздно мы полностью избавимся от греховной деятельности. Итак, человек, который следует дхарме, в конечном итоге избавляется от греха. Если человек перестает грешить, что приходит в соответствии с этим? То его жизнь, его сознание, его ум очищаются. Он становится более чистым. Сознание становится более чистым, когда человек не грешит. Представьте, вы едете в автомобиле, и вы нарушаете какое-то правило. Что возникает в сердце сразу же? Вы нарушаете правила, когда вы едете в автомобиле. Страх. Сразу страх. Полиции нету рядом, там нету, никто не видел. Сразу страх. Когда человек нарушает правила, в сердце появляется страх. Но когда человек следует правилам, чего бояться? Да мне все равно, есть это полиция или нет. Я еду, не нарушая правил. То же самое в нашей жизни. Если мы следуем законам, наше сознание становится чистым, наш ум становится спокойным. Мы ничего не нарушаем. Мы живем праведной жизнью. Так, человек следует дхарме, следующее, он перестает грешить, следующее, его сознание становится чистым, он очищается. За очищением приходит знание. Когда сознание чисто, в таком сердце проявляется. Знание, конечно, эта тема очень большая. Здесь речь не идет о том, мы тут же сможем вычислять какие-то сложные уравнения в уме. Нет, не в этом дело. Прежде всего, мы сможем отличать, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, что греховно, что полезно для нас. Потому что в нашей жизни есть множество вещей, которые нам нравятся, но мы должны знать, что далеко не все они полезны для нас. Нам много чего нравится, но оно не всегда благоприятствует нам. И мы должны это учитывать, мы должны это понимать. С чистым сознанием приходит знание, знание того, что нам легко определить, что хорошо и что плохо. Иногда, ну я не знаю, как бывали ли у вас в жизни такие ситуации, когда нам что-то рисуется, что-то низменное и преподносится это на высоком уровне. И волей-неволей я задаю вопрос, а это хорошо? Вы считаете, это нормально? И тогда человек, как бы он, у нас был такой, что, ну как бы отличники, это такое, это, ну это слишком. Мы все где-то балансировали между тройками и четверками. Если кто-то выбивался, Это было просто. Да, это было, мягко говоря, лишним. Но, подождите, это хорошо или плохо, когда человек, например, хорошо учится? И когда человек попадает в какую-то среду, когда вот все вот такие, и ты хочешь быть лучше, вот то же самое, вот я вам скажу, даже вот в духовной жизни, Индрадьюмна Махараш очень часто приводит эту историю, мы сейчас были во Вриндаване, он давал лекцию, тоже вспоминал эту историю, что когда в семье мальчик, он пришел со школы и говорит родителям, он открыл тайну папе, папа, я сегодня начал курить. И папа посмотрел, пожурил, говорит, ну что делать? Ну, курить-то курить. Пришел через месяц и говорит, папа, я сегодня попробовал вино, мне оно очень понравилось, я стал пить. И папа, ну что, ну все там будем, как говорится. Вот. И так далее, и так далее. Один греховный поступок, одно что-то за другим. Но потом, когда он пришел и сказал, я стал преданным Бога, папа схватился за голову, ты что, как ты мог? О чем ты говоришь? О чем ты говоришь? И так построена наша жизнь, у нас все перевернуто, с ног на голову, все перевернуто. То есть какие-то принципы, которые нам несет эта культура. Посмотрите, скажем так, если посмотреть в целом на то общество, в котором мы живем, то, как правило, носители культуры, те, которые нам приносят принципы культуры, как правило, эти все люди ведут абсолютно аморальный образ жизни. Абсолютно аморальный образ жизни. Носители ценностей и культуры в этом обществе. Как мы можем жить так? Итак, за очищением приходит знание. Знание того, о том, что хорошо и что плохо, что правильно, что неправильно. Нам очень легко тогда будет определять, отделять, так сказать, семена от плевел. Но с чего все начинается? Со следования чему? Дхармы. Мы начинаем следовать дхармы. Итак, за дхармой приходит то, что мы освобождаемся от греха. Следующее очищение, потом знание. За знанием приходит отречение. За знанием следующий этап приходит отречение. Отречение не означает, что каждый из нас захочет стать саньяси, принять отреченное рождение. Отречение означает, что я более или менее философски смотрю на весь этот материальный мир. Меня не привлекает эта мишура. Что-то мне нужно, я это использую. У меня есть семья, значит мне нужен дом. Там или квартира, неважно. Мне нужно где жить. Но это не означает, что я просто в погоне. Более-менее отречение. Мне это нужно для моей жизни, я этим пользуюсь. Если есть что-то, то, что мне не нужно, я, простите, не заморачиваюсь. Потому что чем больше наши амбиции, тем больше, простите, приходится пахать. Вопрос, зачем? Как-то Деванга Махараш приезжал сюда. Он говорит, что весь мир сосредоточен вокруг двух вещей. Первое, как заработать деньги. Вторая, как их потратить? Но неужели для этого предназначена человеческая жизнь? Думать только об этом. Как заработать? Весь мир думает об этом. Как заработать? А потом, как их круто потратить и выложить на Фейсбук? Я наслаждался в эти выходные вот так, посмотрите. Вот так я тратил свои деньги. И вот весь мир вокруг этого. Неужели человеческое тело, этот разум нам дан только лишь для этого? Какая глупость. Поэтому мы должны понимать, что когда-то к нам придет отречение. Отречение не в том плане, что мы будем просто в оборванных одеждах. Нет. Но мы будем на весь этот мир смотреть чуть-чуть философски. Что-то дается нам легко, пожалуйста, мы принимаем это. Если нам нужно чуть-чуть напрячься, мы напрягаемся. Но если чрезмерно, мы говорим, извините. Это дано мне моей кармой, я это принимаю. Я буду жить в соответствии с тем, что мне выделено, и не более. Да, дальше. Отречение и отрешенность, они близки или они разные? Я не знаю, что вы вкладываете в эти понятия. Ну вот как? Для меня это плюс-минус одно это. Или отречение. Отречение — это общее понятие, отречение. Отрешенность, наверное, это тоже общее. Это отдельная тема, конечно. Вы сейчас затронули ее, что прежде всего отречение должно происходить в уме. Прежде всего. Мы должны быть отречены внутри. Я просто где-то слышала такое высказывание, что отречение – это делать свое дело, когда весь мир сошел с ума. Ну, то есть это как бы действовать, не то, что отрекся а это действовать. Да, нет сомнений, отречение не подразумевает бездеятельность. Да, это факт. Да. И в то же самое время мы должны понимать, что настоящая духовная жизнь означает, что какой я внутри, такой я и снаружи. И наоборот, какой я снаружи, такой я внутри. Мы сейчас были в Дхаме, ко мне подошел один брахмачарий, говорит, благословите меня на брахмачарьяшу, на брахмачарскую жизнь. Я говорю, ты пришел в грехаски? Как я могу благословить на брахмачарскую жизнь? Но потом я все равно нашел какие-то слова, я говорю, будь честным, будь настоящим, если ты брахмачарий, будь ну, так сказать, брахмачарьями и внутри, и снаружи. И он говорит, да, мне Шиштари всегда об этом говорит, что брахмачарья означает быть как морковка, но не как редиска. Потому что морковка, она и снаружи оранжевая, и внутри оранжевая. А редиска снаружи вроде красненькая, а внутри беленькие. Поэтому мы должны быть целостными. Не так, что мы во внешнем мы ведем себя вот так вот, а внутри мы совершенно другие. Духовная жизнь подразумевает, что мы должны стать, когда-то мы должны стать настоящим, тем, кем мы на самом деле являемся. И не разделять, что для этих людей я вот такой, а вот здесь, вот так вот в храме я другой, а дома я третий. Нет. Итак, это следующее отречение. За отречением идет освобождение. Что подразумевается под словом освобождение? Как вы понимаете, что такое освобождение? От материальных привязанностей. В конечном итоге от влияния гун. Это высокий уровень, это не так просто. Я вам скажу, мы сейчас говорим эту лестницу, мы говорим об этой лестнице, и здесь каждый этап, это не так просто. Даже следовать дхарме, самое начало, это не так просто. Нужно знать прежде всего свою дхарму, свои обязанности, и следовать им. Это не так просто. Мы об обязанности будем много говорить дальше, но сегодня мы говорим о важности. Итак, за отречением идет освобождение, за освобождением идет бхакти, любовь. Когда человека ничто не связывает с материальным, когда он, так сказать, поднимается над гунами материальной природы. Следующее – это любовь. В этом контексте важности греха Скарша мы должны понять. Это наша дхарма. Это наша дхарма. Быть в каком-то ашраме. Либо греха Скарша, либо брахмачари ашрама. И если кто-то из нас сейчас не находится в каком-то из этих двух ашрамов, это не означает, что с завтрашнего дня надо все. Нет. Но об этом нужно думать, нужно эту тему пахтать. Нужно советоваться со старшими, как мне быть, может быть, мне перейти попробовать в ашраме пожить, либо жениться, либо выйти замуж и так далее. Нужно строить планы. Нужно строить планы на свою жизнь. Преданный вступает в ашрам, да, прихожу в ашрам, он сейчас идет в харме, но вступает не просто в ашрам, а и принимает правила этого ашрама. Да. Потому что если, допустим, вступает в ашрам, но не следует правилам ашрама, тогда он платит, он не соблюдает харму. Совершенно верно, да. Об этих обязанностях мы будем говорить на отдельном занятии. У нас будет 3 занятия на тему обязанностей. То есть идея заключается не только в том, чтобы вступить в ашрам, иначе следовать дхарме. Сам факт того, что мы принимаем это правило, что есть ашрамы, и мы должны быть определены в ашраме, это уже означает следование дхарме. Но потом, когда мы принимаем положение в ашраме, например, мы становимся грехастхой, у нас есть обязанности. Это тоже следование дхарме. Еще. Когда человек занимает устойчивое положение в ашраме, буквально это означает также, почему так важен грехас ашрама. Потому что это подразумевает ответственный образ жизни. Если я брахмачари ашрами, я прежде всего беру ответственность за себя, за свою личную жизнь, в том числе за свою личную духовную жизнь. Это моя ответственность. Если я становлюсь грехасткой, я беру также ответственность за тех преданных, которые будут в моей семье, за жену, детей и так далее. Ашрам означает, если я принимаю это положение ашрам, это означает, я беру на себя ответственность. И на самом деле это очень хорошо. Для чего человеку нужна ответственность? Почему людям необходимо брать какую-то ответственность? Как вы считаете? Конечно же, безответственно жить легче. Я никому ничего не должен. Так проще, нет сомнений. Но тем не менее мы говорим, ответственность очень важна. Она дисциплинирует, нет сомнений. Чтобы не скатиться совсем. Становится мудрее. Я вам скажу так, более того, если мы берем ответственность, это означает, мы будем расти. Мы будем расти. Мы будем расти как личности. Я вам скажу так, что неважно, где вы хотите достичь успеха, в духовной организации или в материальной организации. Неважно. В этом миру, в духовном миру или в материальном миру, неважно. Необходимо брать ответственность. Тогда мы сможем расти как личности. Потому что если мы не берем никакой ответственности, мы будем там, где мы и были. Я вам скажу то же самое, касается принципов духовной жизни, либо материальной жизни. Практически все люди этого мира, те, которые достигли успеха, это, как правило, принципиальные люди. Как правило, принципиальные. Не просто так, знаете, как размазня. Как ветер подует, так вот, так оно и пойдет. Нет, это принципиальные люди. Это фундаментальные принципы. Мы должны об этом помнить. Итак, ашрам делает нашу жизнь ответственной. Мы берем ответственность, прежде всего, если мы говорим о грехах с нашими, мы берем ответственность за членов нашей семьи. И у мужчины есть своя ответственность на этом поприще, у матаджи есть своя ответственность на этом поприще. Об этом мы тоже будем говорить отдельно. Еще. Конечно же, грехаска ашрам также необходим. Почему? потому что только грехастха ашрам дает рождение. Дает рождение будущему поколению, детям. Брамачари нет, ванапрасхи, саньяси нет, только грехастхи. Только грехастхи. У них рождаются дети. Потому что семейная жизнь подразумевает наличие детей. Для чего же люди женятся? Должны быть дети. Другой вопрос, когда мы говорим об исключении, когда оно получается или еще что-то. Но когда семейные не хотят детей, это вопрос. Это вопрос. Здесь нужно думать, почему. Да. Касательно риска падения. Это присуще только для Прабу или для Матсу? Для обоих. Для обоих. Где-то больше, где-то меньше, чем? Мы все одинаковые. Ну, в этом контексте. Потому что мужчина всегда ищет женщину, а женщина всегда ищет мужчину. Женщина тоже? Да. У каждого из нас есть самая большая проблема. И касается именно вот этой темы, и не только этой. Самая большая проблема, которая есть у каждого из нас. И прежде всего эта проблема касается духовной жизни. Материальной, конечно, также, но духовной прежде всего. Это то, что у каждого из нас есть слабости. У каждого есть слабости. Поэтому будет падение. Это падение может быть на грубом плане. Это падение может быть на тонком плане. Но это тоже падение. Это тоже падение. Для духовной жизни это тоже падение. Конечно, может быть для нас это на сегодняшний день какая-то высокая сфера, но я вам приведу пример. Бхактитиртха Свами в свое время, небезызвестная личность в ИСКОН. Когда он получал саньясу, когда он принимал саньясу, у него были сомнения, сможет ли он следовать своим обетам до конца. И он пришел к Джайпадаге Махараджу и сказал: «Махарадж, я скоро должен получить саньясу, но у меня сомнения, смогу ли я потянуть». И Джайпадага Махарадж тогда ему сказал, что ничего сложного, но ты должен руководствоваться одним правилом. Наше сознание, наш ум всегда посещает какие-то мысли. Ну, в этом контексте. Посещает какие-то мысли. Но как только к тебе залетает такая мысль, сразу ее выгоняй. Не позволяй, чтобы эта мысль проникала дальше. Проникала в твой ум, в конечном итоге в сердце. И потом ты вынашивал какие-то планы. Да, мы соприкасаемся с объектами, которые доставляют нам чувственное наслаждение. Для мужчины это женщина, для женщины это мужчина. Но если это к нам залетает какая-то информация, мы должны тут же с ней расстаться, переключиться, повторять святое имя. Быть в сознании Кришны не так сложно. Но нужно просто руководствоваться правилами, определенными правилами, тогда легко. Мы сейчас уезжали, Мадхаджи Вираджа была на лекции Гопал Кришна Махараджа. И они прославляли Вриндаван. И Гопал Кришна Махарадж сказал, говорит: не думайте, что Вриндаван, сознание Вриндавана это так сложно, это так легко. Быть всегда в сознании Вриндавана. Вообще, Вриндаван это очень легко. Это гораздо легче, он сказал, чем ваши чемоданы, когда ты едешь с Индии. Это гораздо легче, чем ваши чемоданы. Но это должны быть правила. Мы должны знать о них, помнить о них, вот, и ими руководствоваться. Тогда не будет сложностей. Но падение в уме – это тоже падение. Итак, еще несколько минут. Конечно, грехастха ашрам, я вам скажу так, так сказать, человека, который уже не первый год семейный, грехастха ашрам – это уникальный ашрам в плане того, чтобы выработать в себе самые лучшие качества преданного. Терпение, смирение и все, что связано с этим. Потому что муж и жена друг для друга, они как на ладони. Мы друг про друга знаем все. Все. Мы можем быть на людях, как бы, но дома все понятно. И поэтому, если мы и пытаемся в нашей жизни кого-то обмануть, то в семье мы никого не обманем. Поэтому мы должны рассматривать грехастха ашрам как лучшее место для того, чтобы помогать друг другу в служении Богу. Поэтому грехастха ашрам это очень хорошее место именно для этой цели, друг другу помогать в служении Кришне, в служении Богу. Об этом тоже у нас будет отдельная тема. Конечно, грехастха ашрам это также очень хороший инструмент для проповеди, нет сомнений. Я вам приведу пример. Когда я был брамачарием, мы, как и многие другие, распространяли книги. И у меня было несколько случаев, которые повторялись с периодичностью, может быть, раз в полгода, раз в год. Ты звонишь в квартиру с книгами в руках. Я не знаю, было ли у вас такое, приходили к вам кришнаиты. Ну вот, если приходили, то это были мы. Вот. Звонишь в квартиру, и открывает какой-нибудь человек, и вот так было несколько раз. Открывает какая-то женщина, смотрит на эти книги, смотрит на меня и говорит: «А ты где-то работаешь?» Я говорю: «Нет». «А у тебя дети есть?» Я говорю: «Нет». «А жена, семья есть?» Я говорю: «Нет». Она говорит: «Ну вот когда у тебя это все будет, придешь, мы с тобой поговорим на духовку». И, по сути, это правильно, реально. Люди хотят видеть пример. Когда ты живешь точно так же, как они, У тебя есть семья, у тебя есть дети, у тебя есть работа, у тебя есть куча ответственности. И при этом ты сознающий Бога человек. Тогда это пример. Тогда это пример. Это лучший инструмент для проповеди. Греха с Хашем, все возможности для проповеди. Потому что большинство людей этого мира – это семейные люди. И они хотят видеть такие же, но при этом людей с чистым сознанием. Может быть, конечно, эта тема бесконечная, можно продолжать и продолжать, но у нас не так много времени. Скажите, а правда, что отношения к религии прокляты и идеальные отношения нереального человека? Ну, я слышал, что Шрила Прабхупада говорит на отношения к религии. Да. Если вы читаете книги Шрилы Прабхупады, это замечательно, это очень хорошо. Это основа. И когда вы чем-то руководствуетесь, прежде всего руководствуйтесь этим. И Шрила Прабхупада действительно во многих-многих местах говорит об этом. Во многих-многих местах. Это правда. Я вам хочу привести, сразу успокоить ваши умы на этот счет. Шрила Прабхупада, его комментарии в этом отношении пестрят двояким видением. С одной стороны, он пишет, что грехастха ашам это, семейная жизнь это колодец. Это колодец. Если туда провалился, все. Читали такие комментарии? Да, они есть, реально. С другой стороны, есть другие комментарии Шрилы Прабхупады, где он говорит, что семейная жизнь, что это ашам, он как крепость. Он успокаивает ум, он защищает. Жена является командиром крепости, да, командиром крепости и так далее. То есть он прославляет грехастху, прославляет семейную жизнь. И вот чтобы правильным образом понять, почему Шрила Прабхупада в одном случае говорит одно, в другом случае говорит другое, очень просто. Очень просто. Потому что семейная жизнь означает два пути. Либо грехастхи, либо грехометхи. Встречали такие понятия? Грехометхи. Грехастхи и грехометхи. Вот те, которые живут образом жизни грехометхи, вот для них вот эти наставления. Это колодец, реально. Жизнь грехометхи – это колодец, это пролая, это все. Но жизнь грехастхи – наоборот. Это путь в духовный мир. Посмотрите, подавляющее большинство духовных учителей наши парампары, они были грехастками. Шрила Прабхупада был грехастхи. Шрила Бхактивинода Тхакур был грехастхи. Господь Чайтанья, у него было две жены. Нитянанда Прабху, у него было две жены. Шривас Тхакур, он был женат. Адвайта Ачарья был женат. Гададхара Пандит был женат. Огромное количество. Конечно, были госвами. Были госвами, которые были отреченными. Также Бальсизан Сарасвати Тхакур был саньяси. Горгишордас Бабаджи, Джаканадас Бабаджи, но были семейные, да. А почему тогда среди преданных он много разводов? Хороший вопрос. Уместный, скажем так, его задают всегда. Это вопрос дискуссионный. С одной стороны, я вам хочу привести статистику. Не для того, чтобы похвастаться, просто статистика. Здесь в Киеве есть семейный комитет. И он работает уже больше, наверное, 10 лет. И мы помогли познакомиться, встретиться и создать семьи. Порядка 60 семейных пар появилось за этот период времени. Я вам скажу, из этих 60 пар на сегодняшний день нет ни одного развода. Ни одного. Конечно, может быть, когда-то будет один или два или три, но в целом динамика такова. Ни одного. Итак, это первое. Второе, это касается не только разводов. Это касается всего пагубного, что вы можете увидеть в любой духовной организации. Неважно, это христиане, мусульмане, кришнаиты, там, евреи, кто угодно. Поймите главный принцип. Если вы видите какой-то порог, и в частности вы сейчас говорите о разводе, это правильно. Но такими этих людей сделала та жизнь, а не это. Та жизнь их научила быть такими. Они пришли сюда, в эту организацию, для того, чтобы очиститься. Здесь этому не учат. Здесь учат чистым принципам. Но так как мы пришли с каким-то багажом своим, да, кто-то не может удержаться, устоять, или он, вы знаете, как что-то надломалось, он выкидывает. Сейчас весь мир так живет. Чуть-чуть что-то не то выкинул и все. Взял новое. Но даже не будем далеко ходить, наши родители. Ну ладно, родители, дедушки, бабушки, они были совершенно другими. Если чуть-чуть что-то ломалось, они склеивали. И так же в семейной жизни то же самое. Тогда было меньше. Да, тогда было не то, что меньше. Это было просто... Но я застал то время, когда если кто-то развелся, но все смотрели косо, кто-то развелся. Сейчас уже совершенно другие времена. Но опять-таки... Людей делает не такими та жизнь, тот мир и те принципы, не эти. Поэтому если мы видим что-то, нечто подобное, мы должны понимать, что с того мира нужно точно бежать. Там ничего хорошего нет. Нужно обои или... Да. Это серьезный вопрос. Я вам скажу так, на него нет... Я не смогу дать быстрый ответ. Я знаю, что у нас здесь в обществе преданных есть семьи, где и муж, и жена преданные, есть где... семьи, где муж, либо муж не преданный, либо жена не преданная. И я вам скажу, что можно практиковать, нет проблем. Если у кого-то из вас это ваш случай, можно как-то отдельно об этом поговорить. Я вам скажу так, у нас еще будет занятие на втором курсе, и там мы будем эту тему разбирать очень подробно. Сейчас у нас вводные такие общие понятия. Но если вас реально волнует это здесь и сейчас, можно на переменке как-то или любое свободное время поговорить. Я не представился. Хочу я сказать, представить жену и забыл, что я забыл представиться. Меня зовут Адика Видас. Вот мою жену зовут Раса Лила Давидаси. Вот мы будем преподавать курс. Я вам скажу более того, что этот курс будет проходить, может быть, даже раз в квартал. Поэтому если вы что-то плохо усвоите, вот, не переживайте, можете еще раз потом его пройти. Значит, сейчас у нас будет тема, которая называется... В обычном курсе вторую тему – это образ женщины в священных писаниях. Или просто уникальное положение женщины в семье и в обществе. Эта тема не только для женщин, это и для мужчин. И это не значит, что когда мужчины послушают какие-то темы для женщин, то есть они будут это требовать или ожидать от женщин, или когда женщина услышит, какие должны быть мужчины, они будут требовать, ожидать, и говорить, вот эти Кали сказала, и Салила сказала, ты должен быть таким, или ты должна быть такая. Нет, этого не должно происходить. Это должно происходить постепенно, потому что качество не образуется просто щелкнув пальцами или посчитав книги. Это нужен процесс, это нужно время, это нужно терпение. И грехосвящение как раз это тот ашрам, где развиваются качества, где мы можем проявлять все качества терпения, смирения, все качества, которые нужны, чтобы войти в духовный мир. Поэтому это прекрасный ашрам. И мы, может быть, просто не только будем говорить о ведической культуре, мы не просто хотим быть, представлять ведическую культуру, мы носители вайшнавской культуры. То есть, если бы, например, человек не вайшнав, и мы не хотим быть просто хинду, потому что многие из них не следуют, например, ни вегетарианцами. То есть мы хотим взять те элементы культуры, которые нам помогут прийти к Кришне. Поэтому у нас не просто ведическая культура, у нас вайшнавская культура. И поэтому, когда мы создаем семью, и вот был вопрос, что прокляты семьи, но вайшнавские семьи, они не прокляты. Если преданные, муж и жена, они вместе служат Кришне, то они идут к Кришне. Если мы служим своим чувством, то мы будем прокляты и оставаться в этом материальном мире. Поэтому мы рассматриваем брихаскашу не просто как элемент ведической культуры, а как элемент вайшнавской культуры. Вот это такое очень важное дополнение. Итак, я просто хотела эту тему, мы уже несколько лет об этой теме говорим, то есть и эта тема для того, чтобы мы поняли, как мы себя должны как женщины вести себя, и общество, которое мы строим в ИСККОН, среди преданных, чтобы общество тоже правильным образом относилось к женщинам. Поэтому это двусторонняя такая культура, и это зависящая от мужчины и от женщины. Поэтому мы говорим и для той половинки, и для той. Итак, мы знаем, что в материальном мире есть такой, мы видим по рекламу, по всем запросам этого материального мира, какая потребность их женщин. То есть женщина эксплуатирует, женщина каким-то образом использует, она остается с незаконнорожденными детьми. Но в ведической культуре эта красота у женщины, она имеет такое возвышающее, вдохновляющее для общества и для других мужчин такое направление, не стягивающее на половые какие-то чувства, все, а именно возвышающее, понимающее как все чакры или все до высшего, до духовного уровня. Поэтому, соответственно, вот эта женская энергия, это очень большая энергия. Она может либо возвысить мужчину, общество, либо может затянуть на какие-то другие похотливые желания. Поэтому от сознания женщины очень много зависит. И поэтому вот эту нашу сильную энергию, атомную энергию, нужно использовать в мирных целях. То есть направить на служение семье, духовному учителю, Кришне, детям, преданным другим матерям. И тогда мы будем себя задействовать очень правильным образом. развиваться одному Кришне, неблагоприятное общение, и помогая, получая образование, женщины создают благоприятную атмосферу и могут помочь другим женщинам занять правильное положение в обществе. И Шрила Прабхупада нам говорил, что брак, в одной из лекций, что брак — это брать ответственность за девушку. И вот каждый, он берет как для девушки, он берет из рук отца и за нее отвечает. И это культура. Когда женщина, она с детства находится под защитой. Под защитой сначала отца, потом под защитой мужа, и потом под защитой своих детей. Поэтому нашу культуру мы должны стремиться к тому, к такому положению, чтобы мы были всегда под защитой. И нам это легче, мы спокойно умеем. Тело придерживается обстоятельствами, йогу. Многие женщины, они остаются без мужа или не могут выйти замуж. Тогда мы должны находить прибежище у тех женщин, которые уже замужены, либо вообще с другими менеджерами. То есть мы должны быть защищены в положении, мы должны быть спокойным умом. Потому что если мы знаем, если у нас неспокойный ум, мы не можем даже не то что что-то делать, мы не можем духовно практиковать. То есть неспокойный ум не способствует духовной практике. Поэтому мы всеми способами должны искать вот эту защиту, защищенность. И до наступления века Кали пять категорий были всегда защищены. И вы, наверное, это проходили. Кто это? Дети, старики. Коровы, брахманы, женщины, старики, дети. Понимаете? И вот эту культуру мы должны восстановить в нашем обществе. То есть я знаю, многие храмы, они, например, в Днепропетровске, они возле храма построили небольшое такое здание, в котором могут пожилые люди, они преданные, которые уже практиковали долго, они могут уже, когда не могут за собой ухаживать, они живут возле храма. То есть и таким образом храм заботится о них. Или, например, вчера мне одна матушка, мы ехали, когда из храма, одна матушка, которая полгода провела во Вриндаване, она рассказывает, что одна русская семья, она просто однопреданная с Украины, матушка Вираджа, она поехала туда, уже живет там, она уже пожила, очень много отдала Кришне, Шриле Прабхупаде, и одна русская семья, она брала, взяла на себя служение, она каждый день приглашает ее на завтрак и на обед. То есть вот такое служение, они ее кормят завтраком и обедом. И шикарные, ну, как бихаски, он готовит вкусно, потому что дети, муж, когда один человек, он готовит себе кашку, все равно, они питают, но кормят их полноценно. И таким образом они служат пожилому человеку, служение преданным. То есть вот такая культура. Поэтому нам важно вот это перенимать, чтобы мы защищали детей, мы защищали пожилых людей, мы защищали брахманов, коров и женщин соответствующим образом. И тогда будет другая атмосфера в общине. Потому что если кто-то страдает, то Шримати Радхарани, они приходят в это, ну, в это место. И если мы хотим пригласить в следующем году к нам Шри Шри Радху Кришну, то Шримати Радхарани, она просто рыдает и плачет, если кто-то обижен, кто-то страдает. Поэтому у нас должно быть общество, в котором мы живем одной семьей, есть принцип уважения, принцип почтения, и чтобы все были счастливы, и все вместе шли к Кришне. Такую культуру мы должны создать. Служа Кришне, все вместе идем, оказывая уважение. И также мы знаем, что все в Бхагавад-гите есть ряд стихов, что когда женщина наступает войны, женщины становятся, женщины остаются без мужей, рождаются незаконные дети, то есть разрушается общество. Поэтому защита женщин, она поддерживается внутри общества. И благодаря чему рождаются поколения людей, приносящие в общество мир, спокойствие и прогресс. Поэтому если в нашем обществе будут полноценные семьи, сильные семьи, крепкие семьи, то, конечно, дети будут приходить, которые будут дальше нести эту культуру. Даже говорили, что третье поколение, если семьи преданы мужу, третье поколение, они уже мантрами будут зажигать ягьи, костры, поэтому огонь, ягьи. Поэтому мы должны, если у нас есть семья, стараться, чтобы в этой семье был мир. стараться со своими качествами, своим служением удовлетворять всех родственников, детей, мужа. Понятно, есть в Кали-Югу, сейчас у нас какие-то ситуации кали-южные, может быть, но Кришна нам дает то задание, которое мы можем выполнить, чтобы мы смогли развить определенные качества. Не ропщить, не говорить, почему-то Кришна мне это дал. Кришна дал нам каждому свою определенную задачу на эту жизнь. И мы должны ее пройти. Если нам тяжело, мы можем подойти к кому-то, спросить, искать поддержку. И мы можем это все пройти. То есть главное, чтобы мы все правильно вели. И даже физиологически женщина, она слаба. И она легко желает быть зависимой от кого-то. Поэтому, если она не защищена, то ее эксплуатируют, и люди, которые безнравственны, не могут ее эксплуатировать. Поэтому лучшим для женщины является это зависимое положение. Это принцип, это сказано в Мадхва-сутре, и Шрила Прабхупада это говорит также. И говорится, что там, где высоко почитают женщин, там покровительствуют и полубоги, и сам Кришна. Кришна приходит в то место, где почитают женщин. Для него это очень важно. И каждая женщина из Махабхарат и Бишмадет дает Махараджа Тишкири наставление, что очень важно, чтобы каждая женщина имела любовь, обожание и почитание в семье. То есть для женщины это очень важно, чтобы, потому что она склонна к тому, чтобы к отношениям. Для нее очень важна сфера отношений и то, что она должна получать. И девочки, когда рождаются, говорят, что девочек надо любить, а мальчики уже воспитывают. Девочка должна получать любовь, дарить другим любовь. Это очень важно. И также, если говорится, что в доме, в котором женская половина семьи не встречает уважения, всякая деятельность становится бесполезной. Если женщины в семье живут в горе, то будет род этот, и дом этот будет разрушен. Такова карающая сила, возникающая, когда не уважают и оскорбляют женщин. И мы помним эту историю Махабхараты, да, когда оскорбили Драупади, и что это повлекло, сколько миллионов жизней ушло. То есть это оскорбили преданную женщину Драупади. И Кришна все было устроено. Также женщина – это богиня процветания. То есть она является воплощением Лакшми-деви. И поэтому, если относится благоприятно к женщине, то тогда и Лакшми будет благоприятным образом относиться к этому дому. И также, говорится, Мадхавананда Прабху в 2015 году, да, в прошлом году мы были с вами о повышении до семинара, и в третьей лекции он как раз затронул уважение к женщине. И он сказал, что подобно тому, как у Вишны есть Лакшми, так и Лакшми воплощается в этом материальном мире, как жены преданных. Поэтому это такая энергия, которая помогает мужьям преданным, чтобы эта духовная энергия распространялась здесь. Поэтому очень важно, чтобы мы соответствующим образом себя вели. И также добродетель мужчин, она зависит от женщин. Когда рождается мальчик, то кто в первую очередь больше всего с ним его воспитывает? Это мама, да? То есть прививает какие-то определенные качества, настраивает, дает ему тетя, сестра. То есть женщины очень много дают мальчикам в детстве. Поэтому даже за это можно быть очень благодарным мужчине. И если в Индии, там они очень сильно уважают своих матерей и отца. И когда мы заходим, например, в поезд, и мы видим индийскую семью, и их провожают дети, взрослые дети, уже 30-40 лет, они усаживаются к родителей, и отходя, они берут, прикасаются к их стопам, оказывают почтение, то есть и это для них очень естественно, и это, у них просто эта культура. И где нет уважения, то общество разрушается. Когда, я не буду отвлекаться. И также мы об этом больше поговорим в один из дней, что на всех женщин, кроме своей жены, смотрит как на матерей. Поэтому это такая культура, это защита от вожделения. Поэтому очень важно культуру нести, но мы также должны помогать мужчинам, чтобы мы смотрели, как мы живем на матери. Мы должны соответствующим образом одеваться, говорить, ходить. То есть, и это тоже культура. Но мы об этом еще поговорим в следующий раз. И также у нас есть то, что мы обращаемся к Матаджи, говоря Матаджи. То есть это подразумевает мать. И это очень важно. Поэтому защита женщин, она поддерживается внутри общества, рождается благодаря этому поколению людей, которые приносят мир и спокойствие в общество. И если продолжить, то еще есть в ведах все матери, да, известные термины, и оказывать которым нужно обязательно уважение. И первая мать — это Адма Мата, это наша мать. То есть это в первую очередь должны оказывать уважение, даже если мы стали преданными, не пренебрегать, потому что в принципе нашим родителям нужны эмоциональные отношения, чтобы они чувствовали, что мы их любим, что мы не пошли в Хари Кришну, забыли о них, и все, мы идем своим путем. Мы всегда должны быть в сердце уважения. Также это Гуру Падми, это жена Гуру. И говорится, если, например, Гуру он саньяси, то в эту категорию тогда идет, что это сестры Боги. То есть сестры Боги нашего Гуру, тоже мы относимся к его матерям. Это также Раджа Падми, жена царя. Но интересно также, что в эту категорию тоже попадает теща. Потому что если, я имею в виду не жена царя, а именно как наша мать, одна мама. Потому что получается, когда семья создается, то тогда родители обоих, они уже становятся для нас обоих уважаемые люди, да? Поэтому мы так же самое должны относиться к теще и к другой матери очень уважительно. Также четвертая мать — это жена Брама, Брамани, корова, Бхену, корова, кормилица, Тхату, и седьмая — это Притхви, земля. Поэтому мы должны уважать и всем Адма Мата, наша мать, Гуру Падми, жена Гуру, Раджа Падми, жена царя, Брахмани, жена Брамы, Дхену, корова, Дхату, кормилица и Притхви, земля. И в принципе, если посмотреть на всю культуру, ведическую, дашнавскую, то она учит осознанности. Осознанности в наших действиях, уважения, сосредоточенности. И эти очень важные качества для того, чтобы мы пришли по духовному пути зависимости. И в принципе, это качество зависимости очень важно как в нашей материальной жизни и в духовной также. И в чем может проявляться наша независимость? Вот, например, в чем она может проявляться, если мы независимы? Это хорошо или плохо? Нет, но в чем она проявляется? Вот, например, мы, как женщины, чувствуем свою независимость от мужа, от отца, от жены. Да, то есть мы хотим независимо быть, мы хотим работать, да, может быть, мужу не нравится, или мы вообще думаем, исполняем свои обязанности, да. К чему еще приводит наша независимость? Гордость. Мы себя ставим выше. Да, вы тоже сказал про Бога, и тоже мы тоже подтвердили, что мы себя считаем большими, что мы не слушаемся, правда? Еще что-то. Муж становится подкаблучником, да, то есть женщины в Кали-Югу, они сильные, могут быть в чем-то, и таким образом они давят на мужчин, и мужчины тогда, они не раскрывают свои мужские качества. То есть и мужчина, который подчиняется жене, у него есть два пути, потому что это не его природа. Он либо становится слабым, либо он уходит. И поэтому наша независимость таким образом очень плохо влияет на мужа. Если мы не принимаем зависимое положение, мы не принимаем отца, не принимаем мужа, то дети наши, просто находясь в нашем поле, в нашей жизни, что дети просто находясь и видя, как мы себя ведем с мужем, со старшими, они неосознанно будут так же само вести себя в отношении к мужу своему и к старшим. Поэтому мать – это пример того, как нужно относиться. Также мы можем, независимость может привести к тому, что мы можем критиковать своего мужа, да? То есть можем идти к своим подругам жаловаться. И говорится, что если женщина слушает критику, когда женщина другая критикует своего мужа, то через какое-то время она сама начинает критиковать своего мужа. То есть если к нам приходит и начинает критиковать, мы должны помочь этой женщине понять этот урок, который Кришна несет через своего мужа. То есть какие качества хочет, чтобы Кришна развил. То есть мы должны позитивно настроить, сохранить семью, чтобы мир был в семье, а не разрушить. Мы также знаем примеры из шастры, когда Бхагавати ее муж был аскетом, и жена, она была царевна Бхагавати, и она полностью следовала его примеру. То есть он ушел, он совершал аскезы, она была с ней, она оставила все красивые украшения, она там все, ну, следовала за своим мужем. И на самом деле ее муж затем исполнил все ее желания. Мы знаем, что он зачал с ней детей, он сделал корабль, который летающий, то есть у него были тысячи служанок. И в принципе прославляется Бхагавати, что он обязательно служил своему мужу. И для женщины есть очень важное волшебное слово, которое состоит из двух букв. Это слово «да». Если мы мужу своему будем первые 5 лет говорить «да», то всю оставшуюся жизнь он будет говорить нам «да». Если вы уже 10 лет прожили, то начните сегодняшнего дня тогда, и вы увидите, как изменится атмосфера в доме. Такое маленькое волшебное слово «да». И это пример Бхагавати. Также есть примеры священных писаний, это сукхани. Вы можете себе делать заметочки, а потом Шримад Бхагаватам найти про этих мантры, прочитать больше, там целую главу посвященную Шримад Бхагаватам. То есть эти женщины, они прославлены во все века. То есть их Шримад Бхагаватам читается, и эти женщины вышли в Шримад Бхагаватам. И так получилось, что она 16-летняя юная девушка, она вышла замуж за старика, который мудреца, он был очень пожилым и гневлив, у него очень был раздражительный характер. Если почитать комментарии, почитать эту главу Сукхани, чья она умер, был мудрец и Сукхани. Но она, как верная жена, всегда была с ним очень покладистой. Это Шримад Бхагаватам, понимая характер супруга, она невозмутимо служила ему. И в комментариях Шримад Бхагаватам говорит: таковы должны быть отношения между мужем и женой. Великие люди, подобные Чьяна Муни, всегда стремятся занимать главенствующее положение. Они не склонны никому подчиняться. И вот почему Чьяна Муни был так неуклюж. Но его жена Сукхани понимала характер мужа. И Шрила Прабхупада пишет: если женщина хочет быть счастливой в семейной жизни, она должна понять характер своего мужа и стараться доставлять ему удовольствие. В этом победа женщины. И прославляются также жены Господа Кришны. Они были дочерьми великих царей, но тем не менее в отношении с Кришной они себя вели как служанки. Какой бы великой женщиной ни была, она должна вести себя с мужем именно так. Иначе говоря, Шрила Прабхупада говорит, она должна быть готова выполнить любое распоряжение мужа и всегда стараться удовлетворить его. Только тогда она будет счастлива. В наше время, когда жены подчиняются мужьям, большинство семей распадается из-за сущих пустяков. Это правда. От женщины много зависит семья. Но в ведическом обществе нет такого понятия, как развод. Потому что женщина научит повиноваться воле мужа. И Шрила Прабхупада говорит, что можно попомнить, и на Западе это говорят, что такое отношение можно назвать рабством. Но на самом деле Шрила Прабхупада говорит, это не так. И он это называет, это особая тактика, с помощью которой женщина может завоевать сердце мужа, каким бы он грубым, раздражительным ни был. То есть это особая тактика. Поэтому юная и прекрасная дочь царя Цукхани, она подчиняла своему престарелому мужу и старалась ему во всем угодить. Так она исполняла долг верной и целомудренной жены. Тем более, я помню, одна матушка подошла к духовному учителю Матери Махараджа и начала жаловаться на своего мужа. Он такой, он не то, он не все. И Матери Махараджа начала цитировать шлоки из шастр и говорит, что в Кали-Югу, если ваш муж некрасив, низковоротив, полный, даже разные негативные эти, то говорит, это благословение, потому что в Кали-Югу не все женщины могут иметь мужа, поэтому вы должны отсветить. Поэтому, а если вам еще муж попался и красивый, и он преданный, и любит вас, то тогда вы должны просто благодарить Господа Шматери Драни, что они вам дали мужа, и помогать тем женщинам, которые не имеют этого мужа. С другой стороны, Чайтанья Чандра Махараджа спросили одну матушу, вот почему он там? Ей 40 лет или 45 матушей лет, вот почему Кришна не дает мужа? А он говорит, ну, Чайтанья Чандра Махараджа пошутил, ну, наверное, он не хотел, Кришна не хочет, чтобы вы покалечили еще кого-то. А то есть вот этот дух независимости, который может сидеть в нашем сердце, он может сделать несчастным какую-то другую душу в мужском теле. И Кришна не хочет, чтобы мы носили оскорбления, чтобы он остерегает нас. Скажите, а почему женщине так тяжело принимать авторитет? Я повторю вопрос, почему женщине тяжело принимать авторитет? Но это похоже на только женщину. То есть мы ушли из духовного мира, потому что мы хотели независимости. И мы получили женское тело, кто-то мужское, даже в мужском теле. Ну, есть люди, которые очень трудно принимать старших, тоже слушаться. Поэтому это не только обусловленность наша, женская. Это обусловленность души, которая хочет быть отдельной от Кришны. Поэтому Кришна, он, создавая парнашу, эту ведическую культуру, он просто пытается нас поставить в зависимое положение. Мы женщины, значит, мы зависим от мужа и отца. Мы мужчины, значит, у нас есть отец, старший брат. То есть там тоже очень сильная иерархия, то есть сильная зависимость. Поэтому Кришна хочет, чтобы мы были зависимы, чтобы мы... Какое синоним слова зависимость? Защита? Что? Подчинение? Привязанность? Послушание? Послушание, смирение. Понимаете? И вот это известная молитва Шикшаштака и третий стих Тринадописаниченна. То смирение, терпение оказывает почти непрерывное желание почтения к себе. Только тогда мы сможем воспевать святое имя постоянно. Если мы не смиренны, если мы независимы, как мы можем быть счастливы в этом мире материально и как мы можем прийти к Кришне? То есть Кришна просто все создал так, чтобы сделать нас смиренным. Все очень сильно завернуто. Но мы ничего не потеряем. Если мы станем смиренными, терпеливыми, благодаря нашим мужьям, родственникам, детям, будем заканчивать. Поэтому в ведическом обществе женщины учат повиноваться воле мужа, и это особая тактика. И для женщины это самое лучшее, говорить мужу «да» и подчиняться своему мужу, и тогда в семье будет мир и спокойствие. Вот это самое главное, чего мы ожидаем, чтобы в семьях было. Когда будет мир, тогда будет и хорошая духовная практика, и будут хорошие отношения. Если в семье нет мира, Лакшми туда не приходит. Какой пример мы подаем другим нашим, друзьям, соседям. Поэтому мир в семье – это золотое правило. И это очень сильно зависит от женщины. Как мы себя ведем, как мы настроены. Если нам тяжело настроиться, есть женские клубы. Раз в месяц, есть разные женские намахаты, кураторские, то есть ты вроде бы все знаешь, но ты когда приходишь, ты послушаешься, принимаешь это настроение, приходишь такой послушным, раз, до следующего женского клуба. Потом все чаще и чаще, все вспоминаем. Как мы были ехали с женского клуба, и одна преданная была с дочерью 8 лет. И вроде бы она игралась ребенком. непонятно, слышала или нет, но потом эта Маташа говорит, что она с мужем начала разговаривать не таким образом, а дочь говорит, а мама, в женском клубе говорили по-другому, ты по-другому должна говорить. Поэтому это очень полезно. Это очень сильная тема, вот эта зависимость и смирение. И у меня же хороший вопрос, откуда же вот эта независимость? И есть Шримад Бхагаватам 3.27.24, очень интересный комментарий, и сам стих в комментарии, что подлинная независимость, возможно, обретает живое существо только тогда, когда достигает уровня чистого преданного служения Господу. Подлинная независимость. Мы хотим быть независимыми. Хотим независимо от Бога, но в материальном мире. Но подлинно независимость Шрилы Прабхупады говорит, она возможна только когда мы достигаем уровня чистого преданного служения. И стать слугой Господа значит достичь самого высокого положения. Соприкасаясь с материей, живое существо утрачивает свою независимость. В духовном мире все живые существа наделены полной независимостью, поэтому там их никак не влияет тревога материальной природы. Итак, Шрила Прабхупада о независимости. Я слышала в нескольких лекциях, когда он отзывался из беседы о движении женщин за материальную независимость. Одна женщина спросила, вот как вы относитесь к движению за независимость женщин. И Шрила Прабхупада, он говорит, лучше не начинать, но потом она настаивала. Я вам сказала, помните, в материальном мире вас эксплуатируют, вас потом бросают беременно. И вы не можете бросить своего ребенка, потому что мать его чувствует, ну, вы чувствуете ответственность. И потом вы клянчите у государства элементы, и это вы называете независимостью. Также Шрила Прабхупада еще в одной лекции. Женщина идет с собачкой, у нее нет мужа, нет детей, гладит собаку и при этом убивает детей в утробе. Вот результат независимости женщины. Шрила Прабхупада. Строго. Поэтому будем уже подводить. Как-то Чайтанья Чандра Махарадж Вам, Чайтанья Чандра Чайтанья Махарадж Вам задумался вопросом, как сделать общину, чтобы община была именно успеха, чтобы она была хорошо, ну, развивалась правильным образом. От чего это зависит, успех общины. И он подошел к одному мудрецу и спросил. И он ответил, что успех общества зависит от того, насколько удовлетворены женщины на этой общине. И Чайтанья Чандра Чайтанья Махарадж тоже так сказал, тоже так думал, что от женщин успех общины много зависит. Но к чему это? Это не значит, что мы должны требовать, чтобы нас удовлетворяли. Мы должны находить удовлетворение в исполнении своих обязанностей и в служении Кришне и духовному учителю. Чтобы мы были наполнены удовлетворением в своем сердце. Это удовлетворение нельзя найти каким-то внешним способом. Это удовлетворение у нас в сердце. Можно найти этот ключ. Поэтому ожидается от женщин, что они станут светлыми, и мы будем помогать друг другу. От мужчин, от общества, от общины ожидается, что будет должное отношение. И мы, в свою очередь, должны стараться занять зависимое положение. И тогда мы будем счастливы, как в материальном мире, так и в духовной жизни. Вопрос. А когда хочется быть независимым, о чем женщина должна в первую очередь? Ну вот так вот, хочется, чтобы сразу вспомнить что-то, и что сразу перехотелось? Вопрос был слышен или нет? Когда вдруг женщине хочется быть независимым, что ей нужно вспомнить? Надо вспомнить тот опыт, когда в ней были независимы, что в результате этого получилось. Потому что мы помним, что бывают конфликты, ссоры из-за того, что ты просто не сказала «да». И вспомните свои подруги, которые всегда удовлетворены, и позвоните и спросите. Потому что сразу это не получится, потому что он злой, беспокойный, он нас будет нести, как мы поступали в его жизни. Но это высшая платформа. Сначала мы слышим об этом, потом замечаем, что наш момент, вот эта независимость есть, это уже шаг, когда мы замечаем. Но мы еще можем поступать неправильно. Но когда мы будем уже замечать, когда-то себя контролировать, общаясь с другими мадашами, у которых это получается, это у нас получится. Это станет нашей практикой, мы почувствуем эффект того, как то, что мы получаем, когда мы сидкан ведем. Потому что Кришна нам будет давать вкус тому, что мы зависимы, потому что мы смиренны. Он хочет, чтобы мы пришли к нему, и нам нужно быть смиренными. Нам нужно находить в этом вкус. Мы можем поговорить потом. Еще какие-то вопросы? Сила Прабхупада, комментарий к первому стиху недавно оставления говорит о трех видах преступников. И он говорит... А? Я говорю, женщины-преступники. Очень интересно, на самом деле. Он говорит, что есть люди, которые никогда не совершают глупости, и они учатся на ошибках других. И есть другая категория людей, которые совершают какой-то проступок, их наказывают и больше никогда не делают. А есть те, которые совершают глупый поступок, их наказывают, потом они делают это вновь и вновь и вновь, и опять их наказывают и так далее. Что это означает? Это означает, что лучше учиться на ошибках других. Это лучше всего. Это означает, что нам нужно иметь достаточно сильный разум и, так сказать, анализировать, нужно пытаться понять, к чему это приведет. Нужно просто смотреть на пару шагов вперед. Иногда мы слишком близоруки. Конечно, кто-то, кого-то жизнь поставила на колени, и нужно будет потом вставать. Но лучше смотреть чуть-чуть вперед всегда, если у нас еще нет такого опыта. Смотреть на жизнь других. На самом деле, если говорить философски, мы, в принципе, каждый из нас, никто из нас не может быть независимым вообще. Это утопия. Мы не можем быть независимыми. Весь мир стремится, каждый человек стремится быть независимым, но это глупость. Страны хотят быть независимыми, но это глупость. Без воли Господа мы не можем вообще ничего. Мы не можем сделать вдох и выдох. Мы не можем смотреть, мы не можем переваривать пищу. Мы считаем себя сильными, мы считаем себя какими-то великими. Но потом к нам в организм залетает маленькая микроб, и мы валимся с ног. И мы считаем себя независимыми. Какая глупость. Какая глупость. Что говорить о живых существах, от стихий? Мы себя ничего не представляем. Ничего. Одна десятитысячная кончика волоса. Мы абсолютно беззащитны. Поэтому духовная жизнь означает поставить себя в правильное положение. И это принесет нам успех. Тогда пришел один вопрос. А если нет сил физических выполнять все желания мужа и всегда говорить «да», как тогда лучше себя вести? Я думаю, что нужно молиться, прежде всего, «Господь, что ты от меня хочешь? Ты мне послал мужа. Ты, значит, дал мне возможность силы, чтобы я могла его удовлетворить. И делать то, что вы можете. Может, поговорить с мужем, обсудить, куда мы накормлены, удовлетворенные. Правда, я хочу, чтобы ты, у нас в семье ты был счастлив. Вот это я пока могу, вот это я буду делать позже. Скажи, как мне лучше? У меня нету сил вот это выполнять. То есть это можно обсудить с мужем и молиться Господу, чему тебе ранее преданные, чтобы подсказали. И это возможно, потому что Кришна дал нам такую задачу. Но может быть со стороны мужа, мужчины, как ответить, если, например, женщина не может все выполнить? Что делать, если ты не можешь удовлетворять полностью, выполнять все желания? Кришна у нас часто будет ставить в такие положения. Но мы должны понять один принцип. Настоящая, правильная, хорошая религия должна, по идее, решить важную для нас проблему. Это проблема одиночества. Проблема одиночества. Мы можем заметить, что подавляющее большинство людей этого мира абсолютно одиноки. Одиноки. Даже будучи семейными людьми. Мы живем вроде бы в семье, но каждый за себя. Каждый думает о себе. И вот это главная проблема. Проблема одиночества. Но семья для того и создается, для того, чтобы мы могли друг друга лучше понять. Мы не должны в семейной жизни быть каждый за себя. Это не семья, на самом деле. Это не семья. Когда каждый думает только о своих потребностях, даже если они духовные, как нам кажется. Эгоизм также может проявляться в духовной сфере. Я иду к Богу, а на тебя мне просто наплевать. Это тоже эгоизм. Это тоже эгоизм. Если мы решаем даже на духовном пути только свои вопросы, я не думаю, что Кришна будет от этого доступен. Муж должен учитывать потребности жены, а жена должна учитывать потребности мужа. Тогда это семья. Мы должны друг другу служить. Вот в чем идея семьи. И не важно, он преданный или не преданный, или она преданная или не преданная. Это не так важно. Не думайте, что можно уйти в духовный мир просто здесь, в материальном мире, хлопнув дверью. Не думайте, так не получится. Просто мне здесь все надоели, мой муж дебил, там мои дети уже, мои родственники. Все, я ухожу. В духовную жизнь не получится. Так не бывает. Поймите, в этом мире все очень, очень правильно выстроено. И этот мир, если мы действительно хотим вернуться в духовный мир, этот мир должен нас благословить. Должен нас благословить. Это очень непросто, что я вот стала вся такая хорошая, а вот ты вот, ну вот, ну что? Или наоборот, там типа я там преданный, а непонятно что. Пришел домой, там ты сидишь. Вот. Нет. Это не духовная жизнь, это не семейная жизнь. Семейная жизнь предназначена для того, чтобы мы помогали друг другу. И не важно, на каком мы находимся уровне, кто из нас на каком. Это главный принцип. Это буквально это означает? Это означает, нужно сказать Богу «да». Очень часто мы говорим Богу «нет». Каким образом? Как это происходит? Мы считаем, что у нас муж не такой, у нас дети не такие, у нас родители не такие, все вокруг вот не такие. Другими словами, мы Богу хотим сказать, я на самом деле заслуживаю лучшего. Ты где-то ошибся, ты чего-то не учел, потому что я заслуживаю лучшего. Другими словами, косвенно говорим Богу, нет, я не принимаю это. Но духовная жизнь начинается именно с этого, когда мы разворачиваемся к Богу лицом и говорим, да, всех, кого ты мне послал, это нужно именно мне. Именно мне. Для того, чтобы мне стать терпеливее, смирение, в конечном итоге счастливее. Это самое лучшее, что у меня есть. Именно такой муж, или именно такая жена, именно такие родители, или такие дети. Это означает сказать Богу «да». Конечно, могут быть исключения. Мы можем о них говорить очень долго. Подойдете, кто написал записку, можно будет пообщаться. Но в целом это должно выглядеть так. Первое, мы не должны быть одиноки, мы не должны думать только о себе, тем более в семейной жизни. И второе, мы должны научиться принимать то, что у нас уже есть. Вот посмотрите, немного развилась затронула тему развода. Чуть-чуть. А, ну и тоже Прабху задавал вопрос. Мы не будем говорить о вайшнавской культуре или даже ведической. В Индии, просто в Индии. Конечно, я не говорю о каких-то уже, там, где Кали проникла полностью. Но там, где более-менее цивилизация. Там принцип такой. Юноша и девушка поженились. Они живут. Если они не могут жить, они просто возвращаются к своим родителям и все, и больше не женятся. Все. Один раз на всю жизнь. И это подразумевает, что человек, когда он вступает в семейную жизнь, он подходит к этому очень ответственно. Это раз и навсегда. Потом, если нет, я возвращаюсь, я не перебираю. Сегодня у меня одна, потом такая проблема, другая, потом третья и наоборот. Сегодня один, завтра другой. Нет. Раз и навсегда. И это означает, я думаю. Я не могу сказать, да пошел, или там пошло. Нет. Это означает, я возвращаюсь в семью своих родителей и больше не женюсь. Или больше не выхожу замуж. И так до конца дней. Все. И вот это ответственность. Я принял на себя обет, я следую ему до конца своих дней. Вот что означает. Понимаете, это может быть не связано чисто, так сказать, буквально с духовностью, но это определенная культура, определенная среда, на которой можно практиковать принципы духовной жизни. Должна быть какая-то культура. Мы должны жить в соответствии с человеческими принципами. Мы должны быть цивилизованными. Тогда мы сможем духовно расти. Да, для меня это тоже вопрос. Вопрос заключается в том, что оправдывает разум. Скажем так, по большому счету ничего не оправдывает. Да, безответственность. Опять-таки, это, ну как бы мы пытаемся найти какие-то оправдания. Мы пытаемся найти какие-то оправдания. Безответственность тоже. Я чист. Вот. Но это все очень, опять-таки, я вернусь к этому, это очень близоруко. Ничто не может оправдать развод. Ничто не может оправдывать убийство. Что может оправдать убийство? Что может оправдать убийство даже в утробе? Что может оправдать развод? Это тоже, ну как, поймите, это чья-то судьба. Это чья-то жизнь. И это наша карма также. Мы пришли в этот мир для того, чтобы тот узел, кармический узел, который у нас есть, начать постепенно распутывать, чтобы рано или поздно вернуться в духовный мир. Но такими поступками мы его затягиваем все туже и туже. Поймите, пока мы не научимся правильным образом преодолевать препятствия в этом мире, они нам будут приходить вновь и вновь и вновь. в этой жизни или в следующей. Не думайте, что сегодня просто выбросила эту ситуацию, закрыла на нее глаза или закрыла на нее глаза. И все. Поймите, нам придется с этим столкнуться вновь и вновь, пока мы не научимся это преодолевать правильно. Ничто не оправдывает разум. Ничто. Значит, что всегда правда, она где-то посередине. Как воспитывать ответственность буквально. Это означает, нужно брать ее. Но нужно брать ответственность на себя и что-то делать. Да, у вас может что-то не получаться. Не в этом проблема. Это не проблема, если что-то не получается. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Нужно брать и что-то делать в своей жизни. Лучше всего, когда мы берем ответственность, которую мы способны исполнить. Если мы слишком амбициозны, то у нас будет период постоянных каких-то, ну, так сказать, неудовлетворенности от того, что у меня это не получается, то не получается, третье не получается. Но нужно брать ответственность и что-то делать. Нужно и прежде всего брать ответственность за себя, за свою личную жизнь, в духовной сфере или материальной. Мы должны быть упорядоченными, мы должны вести благостный образ жизни. Мы должны думать о том, что мы едим. Мы должны думать, с кем мы общаемся. Мы должны думать, что мы читаем. Мы должны думать, куда мы ходим. Мы должны вести ответственный образ жизни. Постепенно мы будем расти. Это будет нам давать силы все больше. Если вы не слушали лекцию, и там говорилось, что мы должны выражать уважение, по нашей теме. И он привел уже тему, да, вот если там муж казино, или там муж перед детей, он жену или еще, как мы можем выражать уважение, по каким критериям. И по тем критериям, что как человек предается. Потому что в акте мы не можем увидеть эмоциональное состояние человека в акте, да, его уровень. Мы не можем распознать. Но потом, как мы видим, как он предается, как берет ответственность, вот то, что нам уже задала, и нам что-то, какое-то пришло ответственность. Мы молимся, думаем, берем ответственность, делаем, и реально таким образом мы предаемся Кришне. То есть он нам дает ответственность. Поэтому это очень важно, не бояться принять ответственность, таким образом мы предаемся. Все, мы на этом закончим. Спасибо вам большое за внимание. В следующий раз давайте постараемся начать из 15:10.